10 октября, 6:00, подъем. Олег подарил мне свои носки. На станции белые носки очень быстро становятся черными. Летать по МКС в таких носках можно, но сниматься нельзя. Сразу видно, что они грязные. На носках написано «Он», Олег Новицкий. Олег мне на носках дописал «А», и получилось «Она». Сегодня начнем снимать с ребятами после обеда и уйдем в ночь. Утром, пока мы вдвоем, с Климом готовимся к следующим сценам. Появилось время связаться с друзьями. Звоню Паше Акимкину, а он, оказывается, у меня дома с девчонками. Они ждут звонка. Как хорошо, что мои друзья сейчас рядом с моей семьей. Как только у меня выдается свободная минутка, я записываю свои ощущения и впечатления. Записываю послания друзьям и, конечно же, моим девочкам, моим сладким Ане и Маше. Сегодня надела футболку, на которой вышито латинскими буквами «Анна» и «Мария». Как же хочется сейчас их просто обнять. Но впереди еще неделя. Снимать еще много. Сегодня будут сцены в МИМ-2, МЛМ и БО вместе с Антоном. Мы с Климом отсматриваем материал, разбираем сцены, вычеркиваем то, что уже снято. 14:00. Мы почти готовы к съемкам. Прилетают Тома и Шейн и говорят: «Клим, Юля, сейчас «Северное сияние» будет. Полетели к нам». Фантастика, что нам повезло его увидеть. Удивительная зеленая пелена. Я видела «Северное сияние» из Земли и из космоса. Удивляешься тому, что бывает такая красота, которую сложно описать словами. Да и фотография не передает то, что видишь своими глазами. Когда наблюдаешь «Северное сияние» вживую, словно присутствуешь при явлении чуда. По большому счету, все это — чудо. Ощущение бесконечного счастья на МКС было именно поэтому. Ты будто все время присутствуешь при сотворении чуда, смотришь вниз на землю. Это чудо, созданное Богом. Видишь в иллюминаторе станцию МКС, наши корабли, гигантские солнечные батареи. Это тоже чудо, но созданное человеком, висящее в черном пространстве непонятным образом. Ты летишь. И это тоже чудо. В 17:00 записываю послание Галчонку и детям Галчонка. Ловлю Олега во время его 10-минутного перерыва и фотографирую с ним на фоне флага фонда. Вообще, 10-11 октября практически вылетели из моей памяти. Мы уже вошли в режим съемок. Олег и Петя оттаяли, и пошла настоящая, серьезная, тяжелая работа. 21:00. Мы сняли все, что планировали, кроме ночной сцены с Антоном в бытовом отсеке. Как всегда, созваниваемся с землей по каналу связи. Сегодня сеанс был очень напряженный. Причиной тому стала сцена выхода в открытый космос. Вечером, после всех обсуждений и переговоров, долго снимаем в бытовом отсеке мою сцену с Антоном в скафандрах. К этому моменту у меня накопилась серьезная усталость, и в перерыве, пока Клим менял объективы, я расстегнула скафандр, закрыла на минутку глаза и уснула, повиснув в воздухе. Сколько я проспала? Думаю, минут 30-40. Продолжаем снимать. В невесомости можно заснуть в любом месте и в любом положении, потому что мышцы все время расслаблены. На самом деле, 1 час сна в невесомости засчитывается за 2 часа сна на Земле, поэтому за 4 часа можно хорошо выспаться. Единственное, что мешает спать на станции, это постоянный сильный шум, поэтому космонавтам выдают специальные шумоподавляющие наушники. Мне сказали, что лучше спать в них, иначе будет болеть голова. Хотя я бы заснула и так. Когда я была маленькая, мой дедушка, военный человек, врубал в колонках песни Высоцкого. Ему говорили: «Ты что, ребенок спит?» А он отвечал: «Если она сможет спать под Высоцкого, она сможет спать везде и в любой ситуации. Если я хочу спать, мне все равно, шумно или нет». В общежитии ГИТИСа все тусовки собирались у нас в комнате, и как бы громко ни гуляли, если я хотела спать, все равно спала. Я в этом плане человек неприхотливый. Но, конечно, шум на станции действительно сильный, и прожить так длительное время тяжело.